Первая пуля разбилась о кинетический щит, а спустя долю секунды вторая и третья попали точно в цель, причем почти одновременно. Голова ублюдка лопнула словно переспелый арбуз, забрызгав Поттера и его друга ошметками из костей, гниющей плоти и вонючей крови желтоватого оттенка. Безголовый лорд простоял еще секунду и начал заваливаться назад. В это мгновение на башне появились два серых облачка и в труп с двух сторон угодили ярко-белые лучи, превращая его в обугленную головешку. К запаху гнили и разложения добавилась вонь горелого мяса и одежды. Буя, мой братец согнулся пополам и его вырвало, а вот Невилл молодец, он просто обделался и потерял сознание. Дамблдор и Флитвик вышли из боевой трансгрессии рядом с заложниками, директор взмахом руки притянул к себе Поттера и быстро задвинул его за спину, а Флитвик уже вовсю колдовал над Лонгботтомом. Я уже хотела выдохнуть, когда из останков Квирилла вылетело вопящее черное облако, прям как в моих воспоминаниях. Седой бородатый маг успел среагировать и запустил в эту тварь ярко-золотой луч. Попал, черный дух на глазах уменьшился вдвое и с болезненным воплем резко ушел в небо, где и растворился среди ночных облаков. Вот же, ушел, сволочь. Директор в гневе запустил в небо несколько огненных шаров, причем с руки, в которой не было концентратора, а потом зло посмотрел на заложников-неудачников. В этот момент деревянная дверь слетела с петель на вершину астрономической башни, с грозным видом и водя волшебными палочками во все стороны, вбежали МакГонагалл, Спраут и Принц. Прибыл спецназ местного розлива, особенно комично смотрелась декан Хаффлпаффа в своем грязно-голубом рабочем фартуке и фиолетовом чепчике. Я скептически посмотрела на эту группу поддержки, потом перевела взгляд на злого Дамблдора, а после на обеспокоенного Флитвика, что привел заложников в чувство и сейчас активно забрасывал ребят диагностическими заклинаниями. Моего братца била мелкая дрожь, и он пытался рукой вытереть с рубашки содержимое своего желудка, а под его ногами растекалась желтая лужа. Невилл трясся рядом, сидя на коленях, и даже сквозь смрад гнилой и горящей падали моего носа достиг запах свежего дерьма. «Хороши герои, ничего не скажешь». Я уже хотела спросить у директора, что за херня только что произошла, но поняла, что мое правое запястье горит огнем, до этого адреналин в крови заглушал чувство боли. Задрав рукав мантии, я увидела, что видноскоп нагрелся так, что оставил сильный ожог и кожа вокруг покрылась волдырями, а это значит, я была на волосок от смерти. От созерцания ожога меня отвлекла приятная музыка, что доносилась у меня из-под мантии, это зазвонил чудофон. Лица деканов и директора резко побледнели, а у меня резко зачесалось ниже спины. Я медленно полезла во внутренний карман за гаджетом, надеюсь, это не мама, иначе нам всем будет пиздец. Глава 62, Небичина. И тут зазвонил чудофон. Я устало откинулась на мягкую спинку дивана и, переведя дыхание, потянулась за чашечкой горячего чая, под любопытными и нетерпеливыми взглядами друзей. Мы уже больше часа сидели на нашей оперативной базе и обсуждали события минувшей ночи. Вчера я не смогла поделиться произошедшими событиями с подругами, ведь оказавшись в пустой и тихой гостиной факультета, я сразу же позвонила маме. С голубоглазой блондинкой мы проговорили почти до самого утра, и в спальню я поднялась только когда за окном уже начинался рассвет. Быстро приняв душ и закинувшись зельями, я разбудила подруг, и мы отправились на зарядку. Там я клятвенно пообещала все рассказать, ведь иначе эти разъяренные фурии обещали накормить меня курагой. Засранки узнали мое слабое место и теперь нагло этим пользуются. На мое счастье, во время завтрака директор поднялся со своего троноподобного кресла и объявил, что сегодня занятий не будет, и попросил всех разойтись по гостиным. На все вопросы, что выкрикивали студенты, Дамблдор отвечал, что подробности расскажет после обеда, когда сотрудники ДМП закончат расследование. Этими словами он только подлил масла в огонь, тем более, что Поттера и Лонгботтома не было за столом, что породило еще больше вопросов. Наши болтушки, в лице Браун и Потил, с горящими глазами тут же ломанулись ко мне, но наткнулись на Мию и Эльвиру. Не знаю, что они увидели на лицах моих подруг, но нервно сглотнув, сплетницы отступили. А меня подхватили под белые рученьки и чуть ли не силой поволокли на пятый этаж, при этом Рон и Джастин активно расчищали нам дорогу. Прибыв на место и с комфортом устроившись за столом, я подробно пересказал ребятам все, что произошло на астрономической башне. И кто это был? Рон в нетерпении поерзал на стуле. Неужели леди Хилсинг как-то почувствовала, что тебе грозит опасность. Мне всегда мама говорила: «Да тихо ты». Джастин толкнул друга в плечо и внимательно на меня уставился. Это был мой дедушка из Союза. Я задрала рукав мантии и всем продемонстрировала ожог на запястье. После покушения он прислал нам с Гермионой вредноскоп и привязал их к семейному артефакту. Поэтому если с нами что-то случится, то он узнает об этом первым. А-а-а, у нас почти такой же есть. Рон залпом выпил стакан гранатового сока. Наши часы на кухне, ну видели, там еще каждая стрелка. Рон, я сейчас тебе кляп в рот засуну. Мия зашипела на Рыжика. Лучше вон ту шоколадку, с карамелью которая. Уизли ехидно улыбнулся и тут же поймал лакомство, которым моя подруга в него запустила. Ну а дальше что? Кудрявая ведьма нервно обратилась ко мне. Я, когда увидела злого Сергея со светящимися ярко-синими глазами, то сначала оху, КХМ удивилась, ну а потом быстро пересказала ему последние события. Вы бы видели лица деканов, они так обрадовались, что это была не мама. Друзья весело переглянулись, а я невольно погладила нижние 90. А когда я закончила, то мой дедушка улыбнулся, мне тогда самой стало страшно, и попросил передать трубочку директору. Они, оказывается, знакомы. И о чем они говорили? Смит вцепилась мне в рукав. Понятия не имею, я пожала плечами. Первую минуту дед орал на него матом, а потом Дамблдор наколдовал чары приватности. Они разговаривали всю дорогу, пока мы толпой шли в больничное крыло. Там мадам Помфри быстро обработала мой ожог и занялась Поттером и Лонгботтомом. Уже на выходе директор вернул мне артефакт связи и проводил до гостиной. На этом все. А леди Хилсинг? Джастин с подозрением посмотрел мне в глаза. Маме я позвонила, как только оказалась в гостиной. Девочки все равно уже спали. Я взяла подруг за руки. Не стала будить. Спали мы, конечно, вот прям взяли и уснули после твоего ухода. Мия крепко сжала мою ладонь. Я до самого рассвета глаз не могла сомкнуть. Пришлось Валеру разбирать и собирать, чтобы хоть немного нервы успокоить. Мия, ты же понимаешь, что я должна была пойти одна. Кудрявая девочка выдохнула и кивнула в ответ. Квиррел требовал именно меня, иначе он угрожал убить этих малолетних идиотов. К тому же Дамблдор и Флитвик прикрывали меня, и неизвестно, как бы повел себя этот псих, если бы мы поднялись на астрономическую башню вдвоем. Он пытал Поттера Круциатусом, а в тебя мог бы сразу Аваду запустить. Понимаю, потому и не возмущаюсь. Директор все равно бы меня никуда не пустил. Гермиона тяжело вздохнула, хоть я и поклялась всегда быть рядом. В следующий раз пойдем на темного лорда вместе, обещаю. Улыбнувшись, я обняла подругу. Мия довольно ухмыльнулась и заключила меня в свои фирменные объятия, аж ребра затрещали. Я ответила тем же, прижав подругу к себе изо всех сил. В этот момент из моего рукава вылез Вася и, обвив нас, положил свою моську мне на плечо. Флора тут же примостилась у него на голове. Ебанутые двуногие, рисковать жизнью ради какой-то хуйни. И вообще, какого хуя? Ладно лохматую, но меня почему с собой не взяла? Я быстро и могу быть незаметным. Один укус и этот петух сдох бы в муках. Змей боднул меня в щеку. Хозяйка, не делай так больше. Вася, честный фраер из-за бугра полечь готов. Дя, пискнула маленькая фея, уперев свои маленькие ручки в бока. Даже ножкой топнула. Мама, Ри. Словарный запас у малышки все еще мал, поэтому она сложила ладошки в форме сердечка. Кстати, а как Квиррел взял в заложники Поттера и Лонгботтома? Джастин прервал наши обнимашки. В гостиную факультета он точно не заходил. Да там чистой воды идиотизм. Я отстранилась от подруги. Эти дебилы стояли под мантией-невидимкой и караулили вход в каморку Филча. Квиррел тоже шел под дезиллюминационными чарами, в итоге они врезались друг в друга посреди коридора. Ну а дальше чокнутый профессор решил воспользоваться новой вводной. Я бы сказала, что это стечение обстоятельств. Гермиона встала с мягкого диванчика и направилась к чайному шкафчику. Подруга ловко и умело заварила свежего ароматного напитка, а мальчишки быстро достали новую партию шоколадок и помогли расставить чистую посуду. Наши посиделки снова прервались на чайную паузу. Наслаждая тишиной и приятной компанией, я сделала несколько глотков свежезаваренного Эрл Грея. А меня одного напрягает, что министерству плевать на произошедшее. Джастин задумчиво осмотрел всех присутствующих. Если бы в моей старой школе террорист взял учеников в заложники, то такой бы кипиш начался. Прибыли бы все. Спецназ, полиция, прокуратура, а тут целый темный лорд воскрес и всем похуй. Я бы так не сказала, вчера Дамблдор предупредил, что сегодня меня будут опрашивать следователи ДПМ. Друзья вновь обратили на меня внимание, хотя я сильно сомневаюсь, что они поверят в то, что Волан-де-Морт, Рон вздрогнул, захватил тело профессора Кверрелла. Все знают, что почти 10 лет назад Поттер победил того, кого нельзя называть. Уизли грустно вздохнул. Тогда Дамблдор пытался всех переубедить, даже интервью в «Пророк» давал, так его на смех подняли и чуть с поста верховного чародея не сняли. А насчет профессора Зати, все уже привыкли. В смысле привыкли? Джастин подавился чаем и вопросительно посмотрел на друга. Раньше тоже учеников брали в заложники. Вроде нет. Рон задумчиво почесал затылок и посмотрел на нас. Но папа рассказывал, что много лет назад сами знаете кто пытался устроиться в Хогвартс преподавателем Зати, но Дамблдор ему отказал и тогда он проклял эту должность. С тех пор учителя меняются каждый год и за это время половина из них погибла, а остальные стали калеками. Фред рассказывал, что в конце прошлого года профессор Зати просто пропал, а в позапрошлом году учитель упал с лестницы и разбился на смерть. Должность точно проклята и все к этому уже привыкли. Парень пожал плечами. Бред какой-то. Я потянулась за печенькой. Как можно проклясть должность? Это же невозможно. Я читала. Меня перебил вылетевший из стены голубой полупрозрачный феникс, который облетел помещение и приземлился передо мной. «Мисс Хилсинг, я ожидаю вас в своем кабинете». Патронус начал вещать голосом директора. «Сегодня я предпочитаю ореховую дандурму». Амелия являлась последним взрослым представителем некогда большой и многочисленной семьи Боунс. Всех ее родных убил Волан-де-Морт за то, что они поддерживали Дамблдора и финансировали Орден Феникса. Глава ДМП могла бы за это возненавидеть старика, но в тот вечер пожиратели совершили массовую акцию устрашения, одновременно напав на 7 семей. Род Боунс был древним и входил в священные 28, а их родовой манор считался неприступным, поэтому Дамблдор и его боеспособные соратники поспешили на помощь к тем, чьи дома были менее защищены. В тот проклятый день Амелии исполнилось 22, она только начала работать следователем в ДМП и вся многочисленная семья собралась вместе, чтобы отпраздновать это знаменательное событие. Тогда девушка гордилась своим происхождением и семьей, она считала полукровок, а уж тем более грязнокровок низшей расой. Она не понимала, почему ее родители выступают против темного лорда, ведь в его словах было зерно истины. Однако вечером ее мировоззрение поменялось, перед их поместьем появились 30 пожирателей, которых возглавлял лично он, жалкий полукровка, как говорил дедушка. Ее отец тогда неторопливо подошел к окну и весело хмыкнув сказал, что этот сброд никогда не сможет пробиться через защиту поместья, но вскоре резко побледнел и велел эвакуировать женщин и детей. А дело было в том, что жалкий полукровка меньше чем за 5 минут рассчитал мощный темный ритуал, а после, принеся в жертву 7 своих рабов, активировал его. Черный луч с легкостью пробил все щиты и снес левое крыло особняка, а потом началась бойня. Ее дедушка и отец были сильными магами, они убили с 10 пожирателей, но когда он вступил в бой лично, то у них не оставалось ни шанса. Глава ДМП до сих пор помнит крики отца, съедаемого проклятием гниения плоти. Тогда она впервые убила, но этого было мало. Темный лорд пустил вперед отребье из лютного, а сам неторопливо шел позади и убивал тех, с кем не могли справиться его рабы. Аварийные порт-ключи не работали и члены семьи Боунс оказались в ловушке. Глава рода вместе с мужчинами и 5 наемников сражались перед входом в поместье, а женщины поддерживали их с верхних этажей. Амелия вместе с матерью и сестрой засыпали пожирателей всеми известными темными заклинаниями, но вскоре вместо отребья из лютного в бой вступила элита, ближний круг. Эти ублюдки являлись чистокровными и хорошо обученными волшебниками. Первым погиб ее брат, потом жалкий полукровка лично отсек голову ее дедушке, девушка пыталась ему помочь и чуть не лишилась руки. Бабушка оттащила истекающую кровью Амелию в детскую, там она вручила будущей главе ДМП плачущую Сьюзен и порт-ключ-пробойник, что был привязан к источнику под домом. Без лишних слов и долгих прощаний старшая представительница семьи активировала артефакты, раненая девушка с перепуганной племянницей оказались в Мунго. В тот день Амелия поклялась отомстить, ведь среди нападавших, несмотря на маски, она многих узнала, они учились в одной школе. Похоронив родных, девушка с головой окунулась в работу, она делала все, чтобы добиться своей цели и продвинуться по карьерной лестнице. Благодаря своему уму и упорству Амелия быстро росла в должности, Вскоре она заработала репутацию честного и неподкупного следователя, а завистливые шавки, шептавшие за ее спиной, что Боунс достигла всего благодаря своей смазливой мордашке и рабочему передку, быстро оказывались в Мунго. Всего через 5 лет Амелия стала главой ДПМ, но ее ждало разочарование, реальной власти данная должность не давала. Все ее попытки отправить бывших пожирателей за решетку были тщетны, поэтому она стала копить компроматы на этих ублюдков и ждать удачного момента. Рано или поздно она добьется своего и организует этим тварям последний поцелуй с дементором. Глава ДПМ получила сообщение от Дамблдора еще ночью, но так как ее отдел занимался расследованием преступлений постфактум, то решила не торопиться и прибыла в Хогвартс на рассвете. Тем более, что преступник все равно был уже мертв, а директор пообещал сохранить место происшествия нетронутым. Сейчас симпатичная молодая женщина со светло-русыми волосами и аристократичными чертами лица сидела на мягком диванчике и листала отчет, что любезно подготовил господин Верховный Чародей. Рядом, за своим столом, в ярко-голубой мантии восседал директор и неторопливо пил ароматный чай, лишь изредка поглядывая на гостью. «Значит, вы утверждаете, что тот, кого нельзя называть, захватил тело профессора Квирелла?» Глава ДМП скептически посмотрела на старика. «Да, Амелия, так все и было». Директор поставил чашку на блюдце и посмотрел женщине в глаза. «Ты прекрасно знаешь, что он жив, иначе бы давно позволила министру расформировать боевое крыло Августы. Но это звучит слишком бредово». Мадам Боунс потрясла пергаментом. «Нам никто не поверит. Знаю, поэтому я подготовил 2 отчета. Один для тебя, а второй для министерства». Старик тяжело вздохнул и откинулся на спинку своего трона. «Спасибо за откровенность». Мадам Боунс убрала пергамент в карман мантии. «Но как вы не заметили инфернала, одержимого духом того, кого нельзя называть у себя под носом? Во-первых, одержимости не было, в этом теле была всего 1 душа, поэтому замок не видел в нем угрозы». Директор приосанился и строго посмотрел на собеседницу. «Во-вторых, я в самом начале заметил небольшие странности в поведении преподавателя и приглядывал за ним. Филиус и Помана мне помогали. В-третьих, он очень хорошо маскировался, и никто из персонала школы ничего не заметил, кроме меня. Но как он смог обойти контракт с Хогвартсом?» Женщина подалась вперед. «Вы принимали его на работу, неужели не сверили магическую подпись?» «Конечно, сверил, и я до сих пор не понимаю, как он смог такое провернуть». Старик отлевитировал главе ДМП 2 пергамента. «Это зарплатные ведомости за апрель и май. Обрати внимание на подпись профессора Квирелла, они немного отличаются. Минерва тогда не заметила подвоха, а я только сегодня обратил на это внимание. Я понятия не имею, как он смог сделать это, не покидая школы». «Сделать что?» Мадам Боунс непонимающе посмотрела на директора. «Я все время забываю, что современная молодежь плохо знает ритуалистику». Дамблдор печально покачал головой. «Существует множество темных ритуалов, позволяющих захватить чужое тело, так называемое замещение души. В твоем отчете я подробно расписал данный момент. Спасибо». Светло-русая женщина немного смутилась. «Но, заметив странности в поведении преподавателя, вы должны были». «Должен был что?» Дамблдор встал и уперся кулаками на стол. «Каждый год у меня новый учитель, зате и каждый из них ведет себя странно. В прошлом году профессор Артега предложил мисс Блэк перевести дополнительные занятия в горизонтальную плоскость. Этот идиот даже пригласил ее на свидание и снял комнату в кафе «Мадам Праутфуд». Там его долго истязали, а потом убили. 3 года назад профессор Нельсон решил, что камни в часах факультетов драгоценные, и в конце июня решил их украсть. Утром этого идиота нашли мертвым, его засыпало цветными стекляшками насмерть. До этого профессор Левис перепил с Хагридом и за каким-то дементором поперся в запретный лес. Его тело мы так и не нашли». Директор порылся в стопке документов и достал пожелтевший лист пергамента. «Или вот, мое любимое, в 1984 году профессор Фишер в начале учебного года оскорбил профессора Флитвика, сказав, что мастером чар может стать любой неудачник, для этого просто нужно придумать очередное бесполезное заклинание. Он спокойно отработал весь год, а в конце июня бесследно пропал. Мне продолжать? Ты знаешь, что большую часть лета я занимаюсь тем, что ищу очередного дурачка, что согласится занять эту должность. Значит, это правда?» Мадам Боунс удивленно посмотрела на господина Верховного Чародея. «Но как можно проклясть должность? Это же невозможно». «Знаю, я прекрасно знаю, что это звучит как полный бред, тем более, что ни я, ни невыразимцы не нашли никаких следов проклятия. Старик вышел из-за стола и начал неторопливо нарезать круги по кабинету. Но факты говорят сами за себя, я уже сам начинаю верить в эту чушь. А вы пробовали переименовать название предмета? Женщина склонила голову на бок. Амелия, девочка моя, старик отчески покачал головой и улыбнулся в бороду, а глава ДМП скривилась. Первый раз я подал прошение об этом еще 25 лет назад, потом было еще 16 попыток, но отдел образования занят тем, что решает, какие еще предметы нужно запретить и насколько еще можно сократить учебную программу, а сам я такими правами не наделен. Понятно. Женщину перебили настенные часы, что отбили 10 утра. А кто будет присутствовать при опросе мисс Хилсинг? Неужели платиновая сука лично явится в школу? Она сейчас занята государственными делами и пришлет представителя семьи. Директор вернулся на свое место и потянулся за заварником. Еще чаю. Амелия встала и, очистив чашку, поставила ее на стол, но ее отвлекла яркая зеленая вспышка, и из камина гордо вышел Сириус Блэк. Он сделал шаг в сторону и, манерно достав волшебную палочку, очистил себя от сажи. Затем высокий голубоглазый красавец расправил плечи и с высокомерной улыбкой обратился к сидящим в кабинете волшебникам. «Директор Амелия». Не спрашивая разрешения, мужчина сел на диван рядом с женщиной. «Альбус, я вот что хотел спросить. Как так?» Сириуса прервала очередная вспышка. Из камина вышла невысокая стройная девушка лет 20. Ее темные волосы были собраны в тугой пучок на затылке, а темно-зеленая приталенная мантия только подчеркивала спортивную фигуру. На милом кукольном личике девушки играла задорная улыбка, вот только в холодных карих глазах бурлили гнев и ярость. Под взглядом этой юной девушки Сириус сразу подскочил с дивана и изобразил приветственный полупоклон. «Здравствуй, Августа, рад тебя видеть!» Дамблдор вежливо кивнул гостье. «Пожалуйста, присаживайся». Мадам Лангбаттом скупо кивнула всем присутствующим и заняла место рядом с главой ДПМ, при этом прожигая директора злобным взглядом. Амелия тут же протянула верной подчиненной настоящий отчет о случившемся, а Сириус вежливо отошел в сторону и занял стул возле стены. Дверь кабинета бесшумно открылась, и в светлое помещение понуро вошли Гарри Поттер и Невилл Лангбаттом. За их спинами стояла декан Гриффиндора. При виде детей Августа и Сириус встали и почти одновременно бросились к ним. Лишь крепко прижав к себе малышей, взрослые немного расслабились и успокоились, а напряжение в кабинете стало спадать. «Альбус, я нигде не смогла найти мисс Хилсинг». Пока первокурсники шептались с родственниками, МакГонагалл подошла к директору. «Ты уверен, что она еще в школе? Не волнуйся, Минерва, сейчас я приглашу девочку». Дамблдор улыбнулся в бороду и, взмахнув волшебной палочкой, наколдовал патронус. Пока директор шептал голосовое сообщение, камин снова вспыхнул, и из него вывалилась очередная гостья. На ковре перед камином сидела красивая девушка с голубыми глазами и золотыми волосами. Ее очень короткая темно-красная юбка немного задралась, и все присутствующие смогли в полной мере оценить стройные ножки и черные кружевные трусики данной особы. Августа поджала губы и ладонью прикрыла внуку глаза, дабы он не смотрел на подобное распутство. А вот на лице Сириуса появилась похабная улыбка, и он, напрочь забыв о крестнике, начал жадно пожирал гостью глазами. Ведь помимо короткой юбки на девушке был одет облегающий темно-красный китель, а благодаря расстегнутым верхним пуговицам он еле прикрывал огромную упругую грудь, что грозилось вырваться наружу при каждом движении этой красавицы. Только псих мог придумать такой способ перемещения. Гостья пробурчала себе под нос и ловко вскочила на ноги, голова Блэка закачалась в такт объемной груди. «Всем приветики, а где моя сестренка?» Я не успела войти в кабинет директора, как оказалась в цепких лапах вампирши. Она с громким визгом прижала меня к своей необъятной груди и, мурлыча, словно кошка, начала тискать. Когда, минут через пять, я смогла вырваться и вздохнуть полной грудью, то я оглядела присутствующих. Напротив, за своим столом, сидел немного побледневший Дамблдор и нервно теребил свою волшебную палочку. Рядом с ним, на диванчике, сидела невысокая женщина, очень похожая на Дану Скалли. Даже ее приталенная мантия чем-то напоминала фирменный плащ агента ФБР. Мне очень захотелось у нее спросить, куда подевался Малдер, но я вовремя прикусила язык. Агент ДПМ с явным интересом наблюдала за директором и периодически брезгливо косилась на Сириуса. Если бы блохастый не держал руки на виду, то я бы подумала, что он тоже теребит свою палочку, но отнюдь не волшебную. На лице Блэка было похотливое и голодное выражение. Он, глотая слюни, буквально пожирал глазами Викторию, Благородный волшебник сейчас явно думал не головой, а головкой. Ну как можно быть таким озабоченным кретином? Рядом со Скалли сидела молодая девушка и смотрела на мою няню с таким осуждающим выражением, словно она живое воплощение греха и порока и явилась сюда, чтобы совратить Гарри и Невилла, что стояли рядом с глупыми лицами. Когда все наконец-то успокоились и удобно разместились на стульях и креслах, то мадам Боунс, так представилась Скалли, достала стопку листов пергамента и самопишущее перо. За следующий час Поттер и Лонгботтом поведали главе ДПМ историю о том, как они героически пытались спасти философский камень от злого и коварного Филча, который на полставки работает пособником Волан-де-Морта. Мой братец также подробно рассказал про свою находку во время вечерней прогулки по Хогвартсу, а именно про зеркало Иналиш. Когда два героя закончили свой рассказ, то в кабинете директора начался настоящий цирк абсурда. Даже Сириус на какое-то время забыл про Викторию и начал, брызжа слюной, орать на Дамблдора. Бабушка Невилла требовала немедленно предоставить философский камень и отдать его нуждающимся, в ее лице, конечно. Блэк обвинял старика в халатности, ведь его крестника подвергли Круциатусу, и требовал, чтобы он немедленно совершил ритуальное самоубийство через прыжок с астрономической башни. Скалли, пардон, мадам Боунс, молча сидела на своем месте и записывала каждое произнесенное в кабинете слово. Ну а мы с Викторией, обнявшись, разместились в сторонке и наблюдали за данным представлением. Я даже пожалела, что попкорна с собой не взяла. Происходящее мне чем-то напомнило дебаты в Государственной Думе в начале 90-х. Тогда один депутат громко обзывал всех подонками и проститутками, а остальные кидались друг на друга с кулаками и обливались водой из графинов. Выдержки старика хватило минут на 20, после чего он встал и придавил всех магией, еще и бесполочковое силенце наложил на гостей. Тихо. Дамблдор ударил ладонью по столу. Мое терпение не безгранично, а вы явно перешли все границы дозволенного. Я вам не мальчик, чтобы вы повышали на меня голос и что-то требовали. Директор взмахнул рукой, и пергамент в руках мадам Боунс осыпался прахом. Амелия, дальнейшие мои слова не для протокола. Августа и Сириус молча сели на свои места и прижали к себе детей. Сейчас перед ними стоял не чудаковатый старик, а великий волшебник, который был в ярости. Примерно так же он выглядел сегодня ночью, когда мразота сбежал у него из-под носа. Вы хоть понимаете, что ваши избалованные отпрыски порушили план, который я готовил несколько лет? Дамблдор зло посмотрел гостей. Если бы этой ночью двое первокурсников не нарушили школьные правила и остались в своих постелях, то Волан-де-Морт был бы уже окончательно побежден. Как? Августа задала вопрос и отвесила Невиллу подзатыльник. Философский камень был настоящим и являлся наживкой. Я с самого начала знал, что профессор Квиррелл является слугой темного лорда и весь год внимательно за ним следил. Директор перевел дыхание. Камень был спрятан в зеркале и на лишь и моей целью было подвести Волан-де-Морта к нему. Не понял, а как? Начал было Сириус, но мадам Лонгботтом его перебила, чтобы оно поглотило душу этого ублюдка. Молодая девушка отвесила внуку еще один подзатыльник и зло зыркнула на Блэка. Том, параноик и псих, он бы никогда не доверил своему слуге столь ценные артефакты, поэтому пошел бы за ним лично. Зеркало питается магией и жизненной энергией, а если судить по следам разложения, то тело отвергало душу захватчика. Августа постучала пальцем по папке с настоящим отчетом. Древний артефакт втянул бы в себя темного лорда, или как минимум ослабил бы до состояния мелкого безвредного духа. Дамблдор выжидающе посмотрела на Августу и Амелию. Теперь вы понимаете, почему я не трогал профессора Квиррелла, но благодаря вашим детям темный лорд сбежал, и теперь одному Мерлину известно, куда он направился. А философский камень, мадам Лонгботтом все не унималась, принадлежит Николасу Фламелю, и в ближайшее время я верну его законному владельцу. Седой волшебник сел на свой трон. Августа, поверь мне на слово, этот легендарный артефакт тебе не нужен, большего, увы, я сказать не могу. Господин Верховный Чародей, а вам не кажется, что хранить подобный артефакт в школе полной детей очень безответственно? Глава ДМП подалась вперед. А если бы в Хогвартс нагрянули охотники за сокровищами? Все охотники за философским камнем уже давно закончились, а иметь Фламеля во врагах никто не хочет. Дамблдор ехидно улыбнулся. Амелия, девочка моя, не так давно отряд наемников проник в Министерство магии и пытался взломать дверь в рабочий кабинет главы ДМП. При этом они убили твоего секретаря и шестерых следователей. Жертв было бы больше, но боевики Августы подоспели во время, не расскажешь нам, что они искали?» «Понятия не имею», — сухо ответила светлорусая женщина. «Это мой кабинет, и я вправе хранить там все, что угодно. Ты только что ответила на свой вопрос». Седой волшебник откинулся на спинку трона и довольно пригладил бороду. «Амелия, ты еще не опросила мисс Хилсинг? Мы же не собираемся сидеть тут весь день, так и обед пропустить можно». После слов директора взгляды всех присутствующих были обращены на меня, кроме Сириуса. Этот дебил, глотая слюну, продолжал вожделенно пялиться на Викторию. Под таким пристальным вниманием я быстро и подробно пересказала ночные события, даже пистолет пришлось продемонстрировать. Бабушка Невилла начала было возмущаться и требовать изъять у меня столь опасный артефакт, но после того, как я достала из сумки стопку разрешения, она заткнулась, только периодически задумчиво на меня косилась. «Итак, раз мы закончили, то я хотел бы сделать еще пару объявлений». Дамблдор начал говорить после того, как я подписала протокол. «Мистер Поттер, мистер Лонгботтом, за грубое и систематическое нарушение школьных правил я снимаю с каждого из вас по 100 баллов и назначаю вам отработки у мистера Филча до конца второго курса». И еще, старец серьезно посмотрел на Блэка. «Сириус, мальчик мой, если твой крестник снова пронесет в школу мантию-невидимку, то я ее конфискую, имею право, и верну семейную реликвию только в конце года. Все понятно?» Блохастый сочувственно похлопал Гарри по плечу и лукаво подмигнул, а вот Августа готова была прямо сейчас выпороть своего внука. Бедный Невилл вжал голову в плечи и боялся пошевелиться. «Я не закончил». Директор посмотрел на меня. «Мисс Хилсинг, вы, рискуя жизнью, спасли своих однокурсников от безумного темного волшебника. За вашу храбрость и самопожертвование я награждаю вас медалью за особые заслуги перед школой». Дамблдор порылся в верхнем ящике стола и достал небольшую красную бархатную коробочку, которую он отлевитировал мне в руки. Внутри оказалась золотая медаль с гербом Хогвартса с одной стороны и моим именем с другой. Я провела пальцем по украшению и с довольной улыбкой закрыла коробочку. Мелочь, а приятно. Памятная табличка появится в зале наград на следующей неделе. Директор мне подмигнул, а я благодарно кивнула в ответ. «На этом предлагаю закончить. Я полагаю, что мадам Боунс получила всю необходимую информацию, и расследование можно считать закрытым». «Да, господин Верховный Чародей». Агент ДПМ плавно поднялась с дивана. «Копию дела я пришлю вам сегодня вечером». Мадам Боунс первой со всеми раскланялась и камином покинула вотчину директора. За ней последовала Августа Лонгботтом. Данная особа напоследок влепила внуку смачную оплеуху и смерила вампиршу осуждающим взглядом. Последним оказался Сириус, и он не смог спокойно попрощаться с крестником и молча уйти. «Эй, красотка, может, познакомимся поближе?» Блохастый с довольной ухмылкой стоял возле камина и поигрывал волшебной палочкой, что держал в правой руке. «Прости, дорогой». Виктория лукаво улыбнулась в ответ. «Я, хищник, и не питаюсь всякой падалью, поэтому у тебя нет шансов. Ты просто не знаешь, на что способен настоящий чистокровный волшебник». Блэк гордо расправил плечи. «Ты потом сама не захочешь от меня уходить. Падаль, если ты сейчас не заткнешься, то тебе будет очень больно». Улыбка вампирши из лукавой стала хищной. «Если дело в деньгах, то плачу 500 галлеонов. Сели ты одну ночь, понянчишься со мной и поублажаешь Сириуса-младшего». Черноволосый волшебник расплылся в похабной улыбке. «Уверен, что те ничтожества, что были у тебя рань. А-а-а». Вампирша в мгновение ока оказалась напротив похотливого дебила и крепко сжала кисть его правой руки, в которой была волшебная палочка. Раздался хруст ломаемых костей. Моя няня с довольной улыбкой посмотрела в глаза Блэку и раскрытой ладонью ударила его под дых, а затем вывернула и задрала вверх его правую руку, которую она и не думала отпускать. Задыхающийся Сириус оказался зафиксирован в позе ласточки. Разгневанная золотоволосая девушка перехватила его правую руку за запястье и забрала из переломанных пальцев благородного, но не очень умного, волшебника волшебную палочку. «Я же обещала, что тебе будет очень больно», — Виктория прошипела на ухо скулящему от боли Блэку. «Теперь не обижайся, чистокровный волшебник». Девушка картинно повертела его концентратор между пальцев, а потом кабинет директора огласил нечеловеческий вопль боли и страданий, ведь вампирша с размаху вогнала деревяшку в анус похотливого идиота. Палочка у Сириуса оказалась длинной, сантиметров 30, и сучковатой, а потому, когда девушка отпустила его, то он целой рукой схватился за деревянный кончик, торчащий из задницы, и попытался ее вытащить. Виктория пожала плечами и ударом каблука армейского ботинка отвесила стонущему хаму пинка. Задница Блэка полностью поглотила волшебную палочку. «В следующий раз я тебя просто выпотрошу». Вампирша отвесила стонущему волшебнику пинка и с довольной улыбкой повернулась ко мне. «Не скучай, сестренка, скоро увидимся». Как только Виктория исчезла в зеленом пламени, то к Блэку подбежал перепуганный Поттер и попытался перевернуть его на спину. От лицезрения данной картины меня отвлек хлопок. Это Дамблдор изобразил известный жест рука-лицо. «Минерва, дорогая, проводи мистера Блэка в больничное крыло». Я только сейчас заметила МакГонагалл. Оказывается, она все время молча стояла за спиной директора. «Мистер Поттер, вы можете сопроводить своего крестного, мисс Хилсинг, мистер Лонгботтом. Пожалуйста, отправляйтесь в гостиную факультета». Посыл был предельно ясен, и я, не дожидаясь остальных, покинула светлый и уютный кабинет директора. Выйдя в коридор, я достала из уха МакГонагалл и отправилась к своим друзьям, что ждали меня на нашей оперативной базе. Когда Альбус остался в своем кабинете один, то он взмахом волшебной палочки усыпил волшебные портреты бывших директоров и ударил кулаком по столу. Прочный деревянный массив не выдержал такого издевательства и треснул. «Мордрит, Фаукс, ну почему меня окружают одни идиоты?» Дамблдор обратился к своему фамильяру. «Еще немного и Том был бы у меня в руках. План был идеален, но из-за двух разбалованных щенков все пошло к низлу под хвост. Может, стоит вернуть телесные наказания, Курлык?» — ответила огненная птица. «Да, ты прав». Волшебник вышел из-за сломанного стола. Нужно было сразу конфисковать эту проклятую мантию, ведь она скрывает мальчишку от следящих систем замка. «Мелкий идиот». Над ладонью Альбуса появился небольшой огненный шар. «Я мог захватить Тома и держать у себя столько, сколько бы мне это было необходимо. А когда избранный был бы готов, как и все остальное, то я устроил бы Тому побег. А теперь великий волшебник заиграл желваками и прикинул, куда бы запустить огненный шар. С одной стороны его окружали волшебные портреты, с другой — личная библиотека и коллекция артефактов. Альбус выдохнул сквозь зубы и свободной рукой открыл витражное окно работы мастеров 14 века. Снаряд вылетел на улицу и взорвался высоко в небе. Тяжело вздохнув, чародей вернулся на место и починил сломанный стол. «В следующем году Минерве нужно будет снизить нагрузку». Дамблдор еще раз посмотрел на платежную ведомость. «Этот псих мог убить детей, а все из-за моей самонадеянности и гордыни. Хорошо, хоть девочка не сплоховала, платиновая сука и Сергей отлично ее подготовили, но теперь нужно быть вдвойне осторожнее. Черный будет похуже чокнутого темного лорда». Альбус тяжело вздохнул и посмотрел на часы. До обеда было чуть меньше часа, а потому он еще успеет немного разгрести накопившийся бюрократический ад. Глава 63. После обеда Дамблдор под заинтересованными и любопытными взглядами студентов поднялся со своего троноподобного кресла и, состроив скорбное лицо, начал вещать о трагической судьбе профессора Кверрелла. Мол, всеми любимый и уважаемый профессор Зати стал жертвой темного проклятия, в результате воздействия которого безвозвратно сошел с ума. Он попытался убить героя всея магической Британии Гарри Поттера и его верного друга Невилла Лонгботтома, но храбрая Ригель Хилсинг, при поддержке преподавателей, конечно, остановила коварного супостата в неравном бою, по итогам которого он и Кверреллу получил травмы, несовместимые с жизнью, отчего и помер. Что ни говори, а оратор из Дамблдора отменный. Старик вел свою пламенную речь минут 30, а вся школа внимала ему, развесив уши, раскрыв рты и затаив дыхание. Под конец директор добавил, что за мужество, отвагу и благородство он наградил Ригель Хилсинг, то есть меня, высшей наградой Хогвартса, и попросил поддержать юную героиню овациями. Я чуть не оглохла от аплодисментов в свою честь. Затем старик мягко пожурил Гарри и Невилла за несанкционированные блуждания по ночному замку, а ведь останься они в гостиной, то не попали бы в руки сумасшедшего профессора. За эту шалость директор с тяжелым сердцем был вынужден снять с ребят по сотне баллов, но выражал надежду и веру в то, что они еще исправятся и больше не подведут факультет гордых львов. В общем, все хорошо. Злодей побежден, ДМП закончил расследование, с завтрашнего дня занятия продолжатся в обычном режиме, а в следующем году будет вам, детки, новый учитель. Все свободны. Директор сел на свое место, а большой зал загудел как встревоженный улей. Часть гриффиндорцев волком смотрели на избранного и его друга, ведь благодаря этим двоим наш факультет окончательно оказался в самой ЖО. На последнем месте, Короче, остальные поспешили ко мне с поздравлениями и расспросами, всем было очень интересно узнать о подробностях ночного происшествия, а именно о том, как я убила профессора Кверрелла. Пришлось чуть ли не ногами отбиваться и ссылаться на директора, мол, он запретил рассказывать подробности. Вроде поверили. Еще около 50 студентов окружили Вуда и Флинта, которые встали в центре просторного зала. Как оказалось, именно они держали банк тотализатора. Эти двое – враги только на квиддичном поле, а в жизни чуть ли не лучшие друзья. Это мне Лаванда рассказала, когда я спросила, а что, собственно, за херня происходит. Движуха вокруг них завертелась знатная. Флинт выкрикивал фамилии, а Вуд, сверяясь с пергаментом, раздавал школьникам мешочки с золотом. Оказывается, весь сентябрь можно было сделать ставку на то, когда, как и от чего погибнет очередной преподаватель ЗАТИ, ну или чего другого предложить. И в данный момент счастливые победители забирали свой выигрыш. Судя по лицам, многие были рады трагической кончине Кверрелла. Я выиграл 1 галлеон и 10 кнатов. Напротив меня приземлился помятый, но жутко довольный Уизли. Я поставил 15 секли на то, что преподаватель ЗАТИ не доживет до конца учебного года. А почему нам не рассказал про тотализатор? Джастин с упреком посмотрел на друга. Я думал, все знают. Рон смущенно опустил голову. Извини, дружище, в следующем году сделаем ставку вместе. Дикость, так радоваться смерти человека. Эльвира недовольно посмотрела на веселую толпу, окружившую местных букмекеров, и покачала головой. Они радуются не смерти этого психа, а выигрышу. Гермиона с улыбкой приобняла подругу и обратилась к довольному рыжику. А какие там варианты ставок вообще? Разные, я особо не вникал. Рон почесал затылок. Мне Фред посоветовал ставить наверняка, вот я и не прогадал, но там много вариантов. Самый высокий коэффициент будет, если ты угадаешь точную дату и причину смерти, но пока таких счастливчиков еще не было. В следующем году тоже приму участие. Весело улыбнувшись, я допила сок. На втором курсе вроде бы должен быть самовлюбленный павлин и лжец. По совместительству, талантливый писатель, вот и проверим. Вставать наша компания не спешила. Разгоряченная толпа плотно окружила капитанов команд по квиддичу и напрочь заблокировала выход из большого зала, поэтому мы решили немного переждать. Поздравляю, Хилсинг, ты спасла национального героя. Засмотревшись на Вуда, я не заметила, как сзади ко мне подошла одна ехидная слизеринка. Поттер и его жирный дружок уже признали перед тобой долг жизни, мне ничего от них не нужно. Я повернулась к улыбающейся блондинке, рядом с которой стояла темноволосая и холодная Дафна, прям и не ян какие-то. Ты по делу или просто поболтать? Одно другому не мешает. Девочка картинно приложила указательный пальчик к подбородку и задумалась. В это воскресенье, 5 июня, у меня день рождения, и мы с девочками планируем небольшой пикник на берегу Черного озера. Вот и решила пригласить тебя с подругами. Конечно, как мы можем пропустить такое знаменательное событие? Не вижу повода отказываться. Отлично. Встречаемся в холле после обеда. С собой ничего не берите, мы все приготовим. Малфой ехидно улыбнулась и посмотрела на Уизли. Извините, мальчики, но вас не приглашаю. У нас планируется чисто женская компания. Больно надо, Рон насупился. Делать нам больше нечего, как слушать девчачьи разговоры. Правда, Джаз, ты прав, дружище. Финч Флетчли кивнул в ответ. Лучше в шахматы поиграем, а может и в библиотеку сходим. Экзамены скоро. Вот умеешь ты все настроение испортить. Уизли тяжко выдохнул и налил себе тыквенного сока. И как он пьет эту гадость. Ригель, а правда, что Лонгботтом обделался от страха. Малфой весело улыбнулась, а Рон подавился соком и громко заржал. Дождавшись моего кивка, Диана расплылась в довольной улыбке и вместе с Гринграсс отправилась к своему столу. Откуда она знает такие подробности? Я об этом никому не рассказывала. Два придурка уж тем более, оставались только декан и директор. Интересно, кто из профессоров сливал информацию студентам? Старику это точно без надобности. Может, принц, эта носатая скотина рада любой возможности подгадить ненавистному Поттеру. Ладно, через пару дней расспрошу Лаванду, самой интересно, до чего школьные слухи дойдут. Гостиная Слизерина располагалась в подземельях и, по мнению студентов с других факультетов, была очень холодной, темной и сырой, но это было не так. Обшитые деревянными панелями и задрапированные дорогими плотными тканями темно-зеленого цвета стены, сплошь покрытые коврами с мягким ворсом полы, да и несколько постоянно горящих каминов вкупе с чарами тепла и комфорта создавали в змеином логове домашнюю и уютную атмосферу. На массивном черном кожаном кресле с удобством восседала нимфа Дара Блэк, префект школы и негласный лидер факультета, а также самая сильная ведьма своего поколения и просто красавица. На соседнем диванчике сидели еще три девочки. Вега Блэк, Диана Малфой и Дафна Гринграсс, внимательно слушая старшую подругу и наставницу. «Вега, ты все поняла? Если появятся вопросы, то не стесняйся». Дора с улыбкой посмотрела на сестру. «Я уже предупредила декана, что со следующего года ты становишься негласным лидером факультета, а это большая ответственность. Не переживай, сестра, Диана и Дафна меня поддержат, а третий и четвертый курсы и так меня слушаются». Черноволосая девушка кивнула в ответ. «Но вот что делать с шестым и седьмым, Яксли и Траверс тоже метят в лидера и ждут, когда ты закончишь Хогвартс. Не волнуйся, этот вопрос я уже решила». Старшая Блэк взмахом волшебной палочки сняла чары приватности и обратилась к здоровяку, сидевшему в кресле у камина. «Маркус, можно тебя на минуточку?» «Конечно, моя королева». Флинт рывком поднялся на ноги и изобразил шутовской поклон. «Для несравненной леди Блэк все что угодно, клоун». Дора улыбнулась в ответ. «Чего звала-то? Вот не поверю, что ты все же согласилась пойти со мной на свидание». Парень расплылся в довольной улыбке. «И не мечтай, к тому же я помолвлена». Королева Слизерина продемонстрировала дорогое кольцо на безымянном пальце. «Жизнь несправедлива». Здоровяк подошел поближе и нагло облокотился на кресло, в котором сидела девушка. «Надо будет поторопить отца с поиском невесты. К чему такая спешка?» Вега обратилась к Маркусу. «Этот громила, часто прикидывающийся дурачком, ей нравился. Так пока рожа целая и все конечности на месте, вы же видели моего отца и старших братьев?» Девочки задумчиво кивнули в ответ. «Вот и я таким же буду лет через 5-7. Наша семья уже 6 веков занимается охотой на опасных магических существ, и я намерен продолжить дело предков. Я думала, ты мечтаешь о спортивной карьере». Малфой по-новому посмотрела на этого фаната Квиддича. «Это Оливер грезит профессиональной лигой, а я играю ради удовольствия. К тому же это неплохая тренировка моих командирских навыков». Здоровяк гордо ударил кулаком себя в грудь. «Вскоре я возглавлю команду матерых охотников, и мне придется отвечать за жизни этих волшебников. Хорош хвастать, я тебя по делу позвала». Нимфодора с укором посмотрела на парня. «Маркус, в следующем году Вега станет негласным лидером факультета, и я очень надеюсь на твою поддержку, если с ней что-то случится. Сделаем все в лучшем виде». Громила серьезно кивнул. «Если кто-нибудь усомнится в лидерских качествах твоей младшей сестры, то мы с парнями быстро объясним, что он или она заблуждаются в своих суждениях». Флинт подмигнул младшей Блэк. «Вега, ты мне только пальчиком укажи на грубияна, а дальше я разберусь». «Спасибо, Маркус», Дора довольно кивнула. «С тобой приятно иметь дело». «Так Флинта и Блэки, давние союзники, поэтому я всегда готов помочь будущей главе древнейшей и благороднейшей семьи». Парень шутливо откланялся и направился к своему креслу. «Кстати, Хилсинг приняла мое приглашение и будет на пикнике». Диана с довольной улыбкой отчиталась перед старшей родственницей. «Ее вассалы тоже придут». «Отлично, сможем спокойно поговорить». Дора откинулась на спинку кресла. Магловская шавка и предательница крови. Сидящий неподалеку Нотт услышал ненавистную фамилию и зло зашипел. «Эту бешеную суку нужно удавить, но сначала поставить на колени». «Заткнись, Нотт!» Вега прикрикнула на малолетнего идиота, и тот недовольно уткнулся в книгу по чарам. «Да пусть продолжает». Флинт с веселой ухмылкой подошел к первокурснику. «А слабо ей это в глаза сказать, или недели в Мунго тебе было мало, она еще ответит за свою дерзость». Первокурсник с вызовом посмотрел на старшего товарища. «Тя, запомни раз и навсегда». Маркус забрал книгу у Нотта и серьезно посмотрел ему в глаза. «Враги Хилсинга долго не живут. Ты можешь ненавидеть эту девчонку, презирать ее, но не становись ее врагом, не подставляй семью. Ты знаком с бешеной Хилсинг». Дора с интересом посмотрела на товарища. «Что можешь о ней сказать?» «Ну, наше знакомство произошло при не самых благоприятных обстоятельствах». Здоровяк смутился и почесал затылок. «Но девчонка мне понравилась. Умная, волевая и рассудительная, с такой можно иметь дело. А еще она отлично обучена и вооружена, от ее расписанного рунами мушкета у меня аж мурашки по всему телу побежали. Это называется автомат». Диана решила показать свою осведомленность. «Да ладно», Флинт картинно удивился. «А я всегда думал, что МР-5, Это пистолет-пулемет немецкого производства. Классная штука, кстати, но наша семья предпочитает револьверы и советские АК. Они надежные и смертоносные, как клинки гоблинской работы. Откуда? Малфой аж воздухом подавилась. А вы думаете, что на Нунду мы с волшебной палочкой и голым задом ходим? Маркус хохотнул и достал из кармана здоровенный револьвер «Магнум», расписанный рунами. В нашей профессии любое оружие пригодится, и кто бы что ни говорил, но маглы в деле убийства себе подобных достигли небывалых высот. Маглы – тупые полуразумные животные. Нот вскочил со своего места. Когда темный лорд вернется, заткнись. Нимфодора зло посмотрела на первокурсника. Если я еще раз услышу от тебя подобные слова, то вымою твой грязный рот с мылом. Тя, ты бы выбирал выражение. Флинт похлопал паренька по плечу. Не стоит заводить лишних врагов, а насчет Хилсинг я тебя предупредил. Не дергай Мантикору за хвост, лучше просто игнорируй. Ты же слизеринец и будущий глава рода, а ведешь себя как гриффиндорец. Извините. Нот дежурно кивнул и отправился в свою спальню. Идиот. Маркус проводил мальчишку взглядом. Сегодня же напишу отцу, чтобы не заключал с Ноттами долгосрочные контракты, мало ли что. А я напишу папа, пусть поговорит Ноттам старшим. Диана задумчиво полезла в сумку. Тя, конечно, тот еще кретин, но наши семьи давно и выгодно сотрудничают. Согласна. Старшая Блэк кивнула кузине и посмотрела на здоровяка. «Ладно, мне нужно к экзаменам готовиться. Флинт, проводишь даму в библиотеку?» «Разумеется». Кавалер галантно подал девушке руку, и они покинули уютную гостиную. На этом небольшой семейный совет Блэков закончился, и остальные девочки разошлись по своим делам. Последняя учебная неделя наконец-то закончилась, и я была этому очень рада, потому как очень устала, и не от учебы, тут как раз все было в порядке. Профессора напоследок пытались вбить в головы учеников побольше знаний и давали максимум теории. Зате тоже все оказалось отлично, этот предмет вел лично Дамблдор, и я скажу, что педагог из него отменный, жаль, что у него было всего два занятия. Устала я от всеобщего внимания, даже мантию-невидимку с собой таскать начала, а все дело в ебанутых учениках Хогвартса. Я просто заебалась ловить на себе иногда восхищенные, но в большинстве напуганные или подозрительные взгляды, некоторые даже пальцем тыкали, суки некультурные. Кто-то из деканов, больше некому, слил всю информацию студентам, и на несколько дней Хогвартс сошел с ума. На каждом углу школьники обсуждали произошедшее на вершине астрономической башни, и чем дальше, тем более бредовыми становились рассуждения. Апофеоз всеобщего идиотизма явился в лице нашей Лаванды. Вчера, субботним вечером, когда мы уже готовились ко сну, эта блондинка с горящими глазами потребовала показать ей Хилган. У меня аж глаз задергался, ведь по донесенной до нас достоверной информации я убила Кверрелла из шестиствольного огнемета, который хреначит потоками адского пламени. Именно увидев этого монстра, украшенного черепами еретиков, Поттер и Лонгботтом от страха обделались и, по слухам, теперь страдают энуризмом. От бешеной блондинки мне удалось отбиться только угрозой забрать у нее Ктулху. В тот момент на ее лице отразилась нешуточная внутренняя борьба, но розовый мишка победил любопытство, и Браун от меня отстала. Это воскресенье выдалось на редкость солнечным и жарким, а потому мы с подругами с удовольствием покинули душный замок и в компании слизеринок направились к Черному озеру. Компанию Диане составили первокурсницы змеиного факультета, а также Вега и Нимфодора. Появление Паркинсона и Булдстраут меня немного удивило, ведь я ни разу не видела, чтобы Малфой общалась с этими девочками, хотя я понятия не имела, что происходит у них в гостиной. В тишине мы быстро дошли до дальнего края озера, и старшая Блэк начала готовить площадку к посиделкам, я аж залюбовалась. Дора махала своей волшебной палочкой как заправский дирижер и буквально за 5 минут превратила дикий песчаный берег в комфортное место отдыха. Появилась витая деревянная беседка, несколько столиков с плетеными стульями, а между соседних деревьев старшая Блэк наколдовала парочку гамаков. Вот это я понимаю, магия в быту. Пока Нимфодора занималась обустройством, Вега и Диана быстро расчехлили небольшие корзинки для пикника и начали накрывать столы, и мы с девочками принялись им помогать в этом нелегком деле. По мере наполнения столов брови Гермионы и Эльвиры уползали все выше, оно и понятно. Еду Малфой явно прислали из дома, ну не подавали в Хогвартсе омаров, креветок и фуагра, а еще сыры с голубой плесенью и прочие деликатесы французской кухни. Когда мы, наконец, закончили, Панси сноровисто наполнила бокалы виноградным соком и, чмокнув блондинку в щеку, подняла свой в честь именинницы. На мое удивление, посиделки проходили довольно мирно и весело, даже Паркинсон вела себя прилично и ни разу не заикнулась про маглов и грязнокровок, вот что пиздюли животворящие с людьми делают. Спустя час мы разбились на компании по интересам. Гермиона зацепилась языками с Дафной, бурно рассуждая на тему совмещения магии и науки простецов. Эльвира спорила с Дианой на тему совместимости некоторых ингредиентов в зельях. А Мелисента и Панси выступали в роли судей и слушателей. Я же сидела за одним столиком с Вега и Нимфодорой и под пологом тишины тоже вела интересный разговор. «Значит, вы считаете меня своей сестрой, но вернуться в семью не агитируете?» Я внимательно осмотрела серьезных девушек. Судя по серьезным взглядам, переубеждать их было абсолютно бесполезно. Дочери рода Блэк были полностью уверены в своей правоте. Я немного призадумалась, ведь благодаря Лили во мне все же течет кровь Блэков, и эти девушки являются мне хоть и дальними, но родственницами. Что ж, по крайней мере я их выслушаю, а дальше посмотрим. Ригель, мы прекрасно знаем, что ты сестра Гарри и дочь Сириуса. На последнем имени Нимфодора немного скривилась. Я смотрела воспоминания дядюшки, и этот идиот, Вега, без обид. Младшая Блэк грустно улыбнулась. Он сделал все, чтобы ты возненавидела нашу семью. Поэтому какой смысл просить тебя вернуться? Тебя вырастила и воспитала леди Хилсинг. Она, твоя семья, но в тебе течет кровь Блэков, наша кровь. Меня с детства учили, что все мои действия должны быть направлены на благо рода. И где вы были раньше? Я скептически посмотрела на своих сестер. Выполняли приказ главы рода. Держаться от тебя подальше, буркнула младшая девушка. Мы и сейчас грубо нарушаем требования старших. Почему? Я перестаю понимать этих девушек. Потому что это глупо. Нимфодора ударила раскрытой ладонью по столу. Мы родственники и должны помогать друг другу. Нам нужно держаться вместе. Да, ты ненавидишь Сириуса, но все остальные Блэки тут при чем? Ни я, ни Вега, ни Кассиопея не сделали тебе ничего плохого. Да мы только 1 сентября узнали о твоем существовании. Вот мы и решили сообщить, что семья Блэк не отвергает тебя, и в случае нужды мы готовы помочь. А вы уверены, что мне нужна ваша помощь? Вот не верю я в бескорыстие и родственные чувства. Ригель, не глупи и не отвергай протянутую руку. Старшая Блэк с укором на меня посмотрела. Лет через 10 я стану главой рода Блэк. К тому времени ты возглавишь Хилсинг, и нам лучше сотрудничать, чем враждовать. Да, ваш орден силен, но и наша семья – самая богатая и влиятельная в магической Британии. Следующей главой рода станешь ты. Я уже примерно поняла ход мыслей этой умной девушки, но вот заявление о ее грядущем главенстве над Блэками меня удивило. А больше некому. Дедушка Орион уже стар. Опустив голову, заговорила Вега. Дяде Регулусу это просто неинтересно, он с головой ушел в исследование отдела тайн, а мой отец слишком эмоционален и недальновиден, да и репутация у него так себе. Тетя Анди работает в Мунго, и ее тоже все устраивает, а мы с Кассиопеей гораздо слабее Доры. Она хоть и считается полукровкой, но все-таки метаморф и очень сильна магически, это с лихвой компенсирует ее происхождение. А учитывая наше влияние, то против никто слова не скажет. Понятно. Я кивнула девушкам и откинулась на спинку стула. Значит, будем сотрудничать. Отлично. Нимфодора расплылась в довольной улыбке. Пока мы мало что можем предложить друг другу, но если что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться к Веге и Диане, они умные девочки. Спасибо, учту. Я сделала глоток сока и начала любоваться водной гладью озера. Закат в горах необычайно красив. Ригель, у меня к тебе будет личная просьба. Я оторвалась от прекрасного зрелища и посмотрела на Дору, нервно заерзавшую на стуле. Я в этом году выпускаюсь и на какое-то время покину магическую Британию, а в Хогвартсе остается мой жених. И я бы хотела, чтобы ты за ним присмотрела. Почему именно я? От удивления мои глаза расширились. Что, больше никому? Да и кто он такой, чтобы за ним присматривать? Гарри Поттер, я помолвлена с твоим братом. Старшая Блэк весело улыбнулась, а ее глаза стали ярко-зелеными. Дядя Сири всегда хотел сына и слишком разбаловал этого мелкого засранца. Мой жених привык получать все, что хочет, и часто ведет себя неподобающе, к тому же совершенно не уважает Вегу и Кассиопею, а тебя он побаивается. Поэтому я прошу, если Гарри снова начнет зарываться, то, пожалуйста, спускай этого говнюка с небес на землю, а уже после свадьбы я займусь его перевоспитанием». Вега довольно закивала, а Нимфадора расплылась в хищной улыбке, ну а я поддержала девушек и тоже улыбнулась. Ведь если просит лишний раз дать пиздюлей братцу, то кто я такая, чтобы отказываться? Дальше наша беседа пошла веселее, девушка метафоров поведала, что помолвку инициировала леди Вальбурга ради объединения активов Блэков и Поттеров, а у нее самой не было права отказаться. Также я узнала, что Дора уже этим летом уезжает в Германию, где ее ждал магистр боевой магии, и в течение следующих 7 лет она планировала получить мастерство. Вега же мне рассказала, что со следующего года она становится смотрящей по факультету и в случае чего меня предупредит, не всем чистокровным нравилось мое присутствие в школе. А еще третьекурсница посоветовала быть осторожнее с Ноктом, этот мелкий засранец затаил на меня сильную обиду. В общем, начало сотрудничества с сестрами Блэк пока казалось взаимовыгодным. Я приглядываю за Поттером, а Вега сливает мне инфу о настроениях и слухах на Слизерине. В принципе, меня это устраивало. Закончив обсуждение, мы вернулись к остальным девочкам и еще около часа весело болтали о всякой чепухе. В тот вечер мне даже Панси показалась нормальной, по крайней мере негатива от нее я не чувствовала. В замок мы отправились, когда на часах было уже 9 вечера и пришла пора укладываться в уютные кроватки. Впереди нас ждал последний рывок и требовалось хорошенько выспаться. Экзамены пролетели быстро и даже немного весело, потому как без улыбки наблюдать за творящимся в школе бедламом было нельзя. Когда я смотрела на остальных учеников школы, то меня не покидало чувство, будто они узнали о предстоящих экзаменах буквально 5 минут назад. Все куда-то бежали, кто-то в диком кипише перелистывал свои конспекты, а кто-то пытался прочитать толстенный талмуд за время, отведенное на завтрак. В библиотеке дела обстояли еще хуже, 5-й и 7-й курс там буквально поселились, а остальные совершали варварские набеги. Серьезно, при мне даже 2 драки произошло. Сначала сцепились 2 семикурсников из-за какой-то редкой книги по зоте, а потом 3 четверокурсников устроили мордобой из-за дополнительной литературы по рунам. Благо мадам Пинс зорко следила за порядком и буквально за шкирку выдворяла нарушителей из обители знаний.